Приветствую вас, дорогие друзья-радиослушатели. Мир вам! По милости Божьей наш любящий Господь сохранил нашу жизнь и в этом 1978 году. И Он снова посылает для нас возможность, что мы можем приветствовать вас, дорогие друзья и радиослушатели, с радостным и светлым праздником Рождества Христова из моей страны, в которой я живу, Шотландии. Пусть в этот день, когда мы вспоминаем день Его первого прихода в этот греховный мир как Бога человека, и пусть в сознании этого факта радостью наполнятся наши сердца. Слава Богу, что о Иисусе Христе в Евангелии от святого Иоанна свидетельствуется как о вечном Слове, которое было у Бога и которое было Бог. По предопределению Божьему Слово это стало плотью, родившись в Вифлеемских яслях, принявший человеческий вид. И пришедший в этот мир принесло с собою немеркнущий свет и вечную любовь и истину. И этим открывает путь к Божьей любви, проявленной в жертве Его Сына на кресте Голгофском, чтобы спасти грешников. В этой Божьей любви открывается Божья тайна в искупительной жертве Божьего Агнца, отданного ним на крест Голгофский. В искуплении таком не мог участвовать ни человеческий план, ни заслуги и гений человеческого интеллекта, потому что искупление было предопределено Богом от самого начала до конца и полностью принадлежало только Богу, отдавшего на смерть своего единородного Сына. С рождением Господа Иисуса Христа в Вифлееме связаны некоторые весьма важные истины. Первая истина заключается в том, что пророк Исаия говорит о рождении Иисуса Христа в Вифлееме, предсказывая пророческими словами наперед об этом, цитирую: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Исаия 9:6. Истину эту своими словами подтверждает сам Бог. При крещении Иисуса в Иордане цитирую: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» – Матфея 3:17. Вторая истина заключается в том, что Иисус Христос был послан в этот греховный мир своим Отцом – Иоанна 17:18. «Как Ты послал Меня в мир». Третья и самая важная истина открывается нам в том, что без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. «А кровью, дающей прощение, есть кровь Христа, Божьего Сына, очищающую совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому». Евреям 9:14. Рождение Иисуса Христа принесло в этот мир полную надежду, которой не было до того времени в мире, потому что все человечество находилось под осуждением, в ожидании великой кары, цитирую: «Ибо возмездие за грех смерть» – Римлянам 6:23. Кто или что было в состоянии освободить от вины и кары усужденного грешника и от гнетущего над ним страшного приговора? В вопросе искупления у Бога есть только одно верное средство. И этим средством есть то, что Бог сам приготовил, говоря: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». И это средство – вера в кровь заместительной жертвы Агнца Божия, на которую и указывал Иоанн Креститель, говоря: «Се Агнец Божий». И через кровь этой жертвы Бог приготовил искупление от греха. Искупление через заместительную жертву. Но до пришествия Иисуса Христа через рождение в Вифлееме такой заместительной жертвы не было на этой земле. В подобном состоянии находился народ израильский. И в одно время, когда великан Голиаф много дней выступал из войска филистимского и с насмешкой вызывал на единоборство, чтобы кто-нибудь выступил, чтобы сразиться с ним, говоря: «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Если он убьет меня, то мы будем вашими рабами, а если я убью его, то вы будете нашими рабами». 1 Царств 17:9-10 стихи. Слыша хвастливые слова филистимлянина, все израильтяне от простого солдата до самого цара ужасались от мысли, что нету никого среди израильтян, кто бы мог сразиться и победить такого великана. 40 дней Голиаф насмехался и вызывал на единоборство, но среди израильтян не нашлось такого воина, чтобы сразиться с Голиафом. В такой критический час пришел к своим братьям в израильский военный стан молодой, красивый юноша по имени Давид. Он не был воином, но был пастухом у своего отца. Услышавший, как бесчестит Голиаф воинство израильское, он не побоялся вступить в единоборство с филистимлянином. Для Давидовой победы над Голиафом не годился царский Саулу прославленный меч, ни его панцирь. Давид все это отбросил, а взял лишь 5 камней в пастушескую сумку, а в руку пращу, и одним брошенным камнем из пращи победил Голиафа, и его же мечом отсек ему голову. 1 Царь 17:16, то стиха по 50. В этой типологической библейской иллюстрации передается нам настоящее безнадежное состояние, в каком находились живущие на земле все люди до того, пока в Вифлееме не родился Спаситель. И как свидетельство об этом Дух Святой, цитирую: «Как дети, причастные плоти и крови, то Он, то есть Иисус, также воспринял такой самый вид, то есть человеческий, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2 глава 14-15 стихи. Иисус Христос, так само, как и Давид, не понят и возненавидим был своими братьями. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1 глава 11 стих. Сын Иессея Давид, победивший Голиафа, стал царем Израиля. Но не так легко стоила победа для Христа над страшным великаном, смертью и начальником ее дьяволом. Победа эта стоила ему жизни, но он победил, и своим воскресением он победил смерть и ад. Поэтому радуйтесь в этой чудной победе, потому что он велик, он победил. В эти дни праздника приветствуем всех вас, дорогие радиослушатели, с Рождеством Христовым, и от всего сердца приветствуем вас в Христовой любви. Ваш Александр Петрович и Евгения Петровна МакГрегори, Шотландия. Теперь прослушайте традиционный рождественский гимн на английском языке.